Да, я знаю, что вы писательница, но на жизнь-то чем-то зарабатываете. Эта книга, которую вы написали, напомните-ка мне ее название. Она имеет какое-то отношение к Хэллоуину. Как так получилось, что я ни разу не видел вас ни на одном ток-шоу? Могу я спросить, сколько вам платят за то, что вы пишете? Словом, Отто Рэмсбах напоминал пистолет, бьющий без промаха. «Это важно», — повторяла про себя имя, — «без промаха». Она делала все, что от нее зависело, чтобы даже не промахнуться и не ответить на какой-нибудь его вопрос излишне откровенно. Может быть, они, когда приедут, он, наконец, выговорится, и тогда наступит ее черед. Вот закончит прощупывать ее своими вопросами, и она возьмет свою. За Монтрозом они свернули на извилистую дорогу, которая поднималась по склону холма и вела прямо к месту назначения. Наверху она повернула в последний раз, и затем они въехали в широкие ворота, проехали мимо заманчиво горевших огней и припарковались. На первый взгляд загородный клуб Монтроза был похож на тысячи других заведений подобного рода. Развлекательный центр для богатых бизнесменов, которым еще не предъявлено никаких обвинений. Но, оказавшись внутри, Эми была приятно удивлена, увидев большой холл с камином и книжными полками. Вероятно, когда-то была гостиная просторного и изящного частного дома. В коврах, драпировке и деревянной обшивке легко узнавались былые времена, а бар и обеденный зал явно появились в то время, когда дом переделывался для нынешних нужд. Бар был стандартный. Вдоль стены с окнами тянулись кабинки, за стойкой высились зеркальные стены. Боковые стены были вручную расписаны видами пустынь, полынь, кактус, жгучий песок, яркое солнце, все искусно подобрано с целью вызвать у зрителей жажду. Бармен красовался в алой жилетке. В дизайне высоких табуретов у стойки доминировал красный пластик. У посетителей были раскрасневшиеся румяные лица. Время здесь не стояло на месте, а словно колебалось. Час коктейлей был растянут с 5 до 8. Вообще-то в баре было всего полдюжины посетителей, но их немногочисленность восполнялась производимым ими шумом. Эти сидеющие мужчины, перешагнувшие средний возраст, одетые в ладно скроенные повседневные пиджаки и клетчатые жилетки, привыкли разговаривать так громко, как им, черт побери, хотелось, притом и на работе, и в общественных местах. Неизвестно, что могло заставить их говорить тише дома. Но здесь-то они были не дома. Специально заглянули сюда пропустить рюмочку-другую до ужина и немного расслабиться. Эти парни почти всегда обсуждают дела за выпивкой или за ужином. И их жен, должно быть, уже привыкли к этому. Во всяком случае, они знают, откуда берутся деньги, и не сидят дома, не зная, чем заняться. Всегда можно посмотреть кабельное телевидение. В обеденном зале оказалось много посетителей, но мало чего неожиданного. Кабинок здесь не было, только квадратные или круглые столы, на каждом из которых стояла зажженная свеча в стеклянном подсвечнике и вазочка с единственной розой. Поскольку это помещение было открыто относительно недавно, оно не могло похвастаться люстрами. Свет был отраженный, что приятно, не флуоресцентный. Эми заметила, что клиенты в зале в основном среднего и старшего возраста, и почти половину из них составляют матери и жены. Разговаривали здесь тише. Каждый третий мужчина был без жилетки и без галстука, однако пиджаки были на всех. В городках, подобных этому, некоторые авторы рекламных буклетов описывают как средоточие провинциальных добродетелей. Ужин в загородном клубе все еще оставался своего рода ритуалом, позволявшим отличать джентльменов от просто хороших парней. Наверное, некоторые вещи никогда не меняются. Метрдотель, который встретил их и проводил к столику, был белым, а официанты и их помощники — черными. Все тот же расклад — хозяин и наемные работники. Официант по имени Квентин был очень хорош. Он принял заказ у Эмми, мартини с водкой, и с молчаливого согласия Рэмсбаха записал двойное виски со льдом на него. Очевидно, вкусы ее сотрапезниковой здесь хорошо известны. Эми просмотрела меню и выбрала речную форель, печеную картошку и салат, кофе потом, а вот Отто Рэмсбах не утруждал себя заказом. Через соответствующие промежутки времени ему подали креветки, еще одну порцию виски, потом ресторанный стейк с кровью и еще раз двойное виски. Но Эми не особенно обращала внимания на все это. Она внимательно вслушалась в то, что говорил Рэмсбах. Речь водилась гладко, как и виски, прервавшись лишь дважды в самом начале вечера. В первый раз это произошло, когда Рэмсбаху кивнула в знак приветствия направлявшаяся к своему столику пара, которую Отто в ответ коротко приветствовал как мистер и миссис Эвершем. «Мэр Монтроза — его лучшая половина», — сказал Рэмсбах, кивнув в сторону удалявшихся фигур. «Нет смысла вас знакомить, они не скажут вам ничего интересного. И потом, он меня терпеть не может. А она теперь всю ночь не будет спать, пытаясь разгадать, что это вот дело с какой-то незнакомкой». Это замечание прозвучало после креветок и второй порции виски, но Эмми отметила, что смех ее партнера уж слегка превысил принятый здесь уровень децибел. Хорошие парни иногда позволяют себе лишнее. Почти сразу он прервался вторично, чему Эмми была только рада. На сей раз он познакомил ее с худощавым австралийцем мужчиной средних лет, в котором интереснее всего была симпатичная жена на 20 лет моложе его. «Не высший класс», — отметил Эми, однако, опустив глаза вниз и посмотрев на ее обувь, переменила свое решение. Наличие в этом захолустье, сшитых на заказ туфель из крокодиловой кожи, говорило о хорошем вкусе, которого вполне могло быть достаточно для образцового брака. «Эй, Чарли, привет!» — Рэмсбах повернул голову в сторону пары. На женщину он не обратил никакого внимания, несмотря на то, что именно она кивнула в ответ на его приветствие. «Наверное, все-таки не жена», — решила Эми. Хотя, если не считать собрание анонимных алкоголиков в баре, нравы здесь, судя по всему, были весьма консервативные. И чтобы привести в это общество полные достойных, уважаемых жен и матерей, какую-нибудь девицу, потребовалось немалой смелости. Впрочем, если вдуматься, то и Рэмсбах проявил известную смелость, приведя сюда особу вроде нее. Но довольно поспешных суждений. Несмотря ни на что, она хотела познакомиться с этим человеком, и Рэмсбах тут же удовлетворил ее желание. «Сенатор, хотел бы представить вам мою приятельницу. Мисс Хайнс, это Чарли Питкин. Советую вам аккуратнее подбирать выражения, когда будете говорить с ним обо мне, ибо так случилось, что он мой адвокат». «Вы ведь писательница, да?» Эми кивнула, и худощавый мужчина едва заметно улыбнулся. «В таком случае, думаю, я догадываюсь, что привело вас сюда. Отто, наверное, сможет ответить почти на все ваши вопросы. Но если есть что-то еще, что, по-вашему, смогу рассказать только я, то я почти всю неделю буду на месте. Вы сможете найти меня в моем офисе. Это очень любезно с вашей стороны», — сказала Эми. Чарли Питкин покачал головой. «На самом деле, это всего лишь уловка, цель которой — появление моего имени в вашей книге». Он кивнул в сторону Рэмсбаха. «Позвоните мне насчет того дела. Завтра же утром». Эми вместе с Рэмсбахом смотрела, как Питкин и его неопознанная партнерша направляются к официанту, который терпеливо ждал в дюжине шагов от столика. «Он и правда сенатор?» — спросила Эми. «Разумеется, уже 3 срока в законодательном собрании штата». В голосе Рэмсбаха послышалось раздражение. «Никогда не помешает иметь адвоката, который разбирается в политике. Надо отдать ему должное. У него хороший еврейский ум, и он здорово мне помогает». В этот момент Эми ничего так не хотелось, как попрощаться с Фейервейлом. «И она распрощает с ним навсегда», — пообещала она себе, — «как только выполнит свою миссию. Она прибыла сюда, чтобы собрать сведения для своей книги, и самым разумным было воспринимать людей вроде Рэмсбаха как часть этой задачи.